Близость. Я чувствую себя воспрянувшим. Впервые за долгое время у меня появилось такое чувство, что все может случиться. Сегодня я проснулся с мыслью о том, что все может случиться, что произойдет что-то необыкновенное и притом обязательно хорошее. Такое чувство у меня бывало только в детстве. Может быть, так на меня подействовал этот город, а может быть, это благодаря моему брату. Одно время мне казалось, что он не такой симпатичный, как я, но теперь я уже так не думаю. Он отличный парень, он желает мне только хорошего. В последние дни мы много были вместе и хорошо проводили время. Мы бросали летающую тарелку и бегали по траве. Мы разговаривали о том, как все было в детстве, и пришли к тому, что раньше все было иначе. Все вещи были тогда проще, крупнее, но, главное, не такие, как сейчас. Кое-что было лучше, чем теперь, а кое-что хуже. Как считает мой брат, не стоит утверждать, что раньше все было лучше. Это тупиковый путь. Ему больше нравится слово «иначе». А сегодня вечером он у меня научился стучать по доске. Мы выключили телевизор и просто сидели и разговаривали о девушках. Мой брат всегда говорил о них как-то расплывчато. С одной стороны, девушки ему нужны, а с другой без них как бы и лучше. Я сказал, что так у него ничего не получится. Невозможно ведь, чтобы у тебя была девушка и в то же время, чтобы ее не было. Если это возможно, то только при условии, чтобы она согласилась так же относиться к тебе, чтобы ты был у нее, и в то же время, чтобы тебя как бы и не было. Он рассказывал о своей последней девушке. Казалось уже, что все у них решено, и оба согласны, но тут мой брат передумал и все разрушил. И самое скверное, что он сам никак не может понять, почему он так поступил. Просто у него появилось такое чувство, когда ему стало казаться, что с другой девушкой все могло бы сложиться гораздо лучше. Все у них было окей, но ему казалось, что могло бы быть еще лучше с другой девушкой. И тогда он повернулся и ушел. А теперь он жалеет об этом. Дня не проходит без того, что он не пожалел. Рассказав это, он примолк и долго сидел молча и только качал головой. Мне стало его жалко. Я достал доску-колотилку и осторожно поставил перед ним. Затем я протянул ему молоток, и когда он взял его, посмотрев на меня с вопросительным выражением, я молча кивнул. Тогда он начал стучать по доске. Он негромко заколачивал колышки, следуя какому-то сложному ритму, и не один раз перевернул доску. Ни он, ни я не сказали при этом ни слова. Пока брат стучал по доске, я чувствовал с ним необычайную близость.